Глава третья. Осмотр салона восковых фигур. «Я так понимаю, посетителей у вас добавилось?» — следуя за приказчиком, спросил Фома Фомич. «Какой там добавилось? Еще меньше стало», — повернувшись к гостю, ответил тот. В голосе его звучали нотки сожаления о потерянной выгоде. «Боятся люди сюда ходить. И раньше тут никого особо не было, а теперь и подавно». «Отчего же? Верит слухам, будто бы Пядников в салоне умер. Ну, это, наверное, неправда». «В том-то и дело, что чистейшая правда». Приказчик задом толкнул дверь в салон и, придержав ее, пригласил фон Шпинна войти. «Он действительно тут помер. Утром его нашли. На полу лежал. А у нас народец какой? Сразу же слухи поползли. Будто бы здесь привидение живет и всех, кто сюда приходит, душит. Кто наши посетители были? Всякие мамки с малыми дитями, да крестьяне из ближних деревень. Публика самая, что ни на есть, суеверная. Вот и боятся теперь тут появляться». «Но ведь доктор сказал, что это был простой сердечный приступ». «Да, доктор сказал», — махнул рукой приказчик. «А кто их докторов слушать станет? Это мы с вами, люди культурные, знаем, что никаких привидений нет. А темнота наша кромешная в них верит. Вот и нету кассы». «Не. А в Англии привидения в большом почете», — заметил фон Шпинна, глядя через плечо слуги на расставленные в два ряда фигуры. «Это как?» «Ну, например, кто-то хочет купить замок. У него спрашивают, а вам какой замок? С привидениями или без привидений?» Покупатель говорит, только с привидениями. Ему отвечают, о, это будет стоить на 100 000 больше. «Замок с привидениями стоит на 100 000 больше?» Глаза приказчика округлились. «Да», — утвердительно кивнул фон Шпинна. «А то и на все 200». Фома Фомич решил не мелочиться. «Замки-то они, это все знают, не дешевые». «Но почему?» — журавлем вытянул шею приказчик. «Привидение — это выгодная вещь. Если в Англии замок с духами купить, то через несколько лет он полностью окупается и начинает приносить владельцу немалый доход. А все потому, что от желающих прогуляться по замку с привидениями отбоя нет. Ставь на входе человека с билетами, и все. Вот у вас здесь. Для того, чтобы публику привлечь, нужно в каменную пыль стереться. Одни эти фигуры что стоят? И то люди ходить не желают. А в Англии просто пустой замок, но с привидениями, которых никто не видит. И публика, прознав про это, Волгой течет. Знай, только денежки собирай. У них там даже обманы пошли. Скажем, в замке нет привидений, а владельцы говорят, что есть. — Это чтобы народ завлекать? — потрясывая головой, догадался приказчик. — Верно, братец. Ну что, вот тебе пятак. Беги, показывай. Начальник сыскной сунул молодому человеку медную монету и тут же взамен получил предварительно надорванный розовый билетик. Салон восковых фигур Пядникова, надо сказать честно, Фому Фомича не впечатлил. Все было как-то по-провинциальному уныло и скучно. Никаких декораций, отделяющих фигуру от фигуры. Даже вездесущие катки с пальмами здесь отсутствовали. Скульптуры стояли в два ряда лицом к лицу, образовывая неширокий коридор. И посетителю, точно приговоренному к шпицрутанному солдату, приходилось проходить сквозь этот строй. Фон Шпинн бывал в салоне мадам Тюссо. Там все было иначе. Никакого сравнения с тем, что он увидел здесь. Однако начальник сыскной тут не скучал. Прохаживаясь, с интересом рассматривал фигуры посредственного качества и постоянно спрашивал, кто это? А это кто? Приказчик, который назвался Климом, был, надо отдать ему должное, человеком весьма осведомленным. О каждой фигуре мог говорить долго и по существу. Полковник слушал и громко восклицал, ну надо же! О, подумать только! Первый раз слышу. Это Клима вдохновляло. Он с еще большим жаром, страстью и подробностями, словно очевидец, рассказывал о кровавых деяниях исторических личностей, выставленных в салоне. Вот, к примеру, наша с вами соотечественница. Он остановился возле невысокой коренастой фигуры в красном платье из атласа, на голове чепец вологодской вязки. Лицо жуткое, широкое и какое-то кукольное. С алой краской на щеках мастер явно переборщил. В правой, поднятой до уровня груди руке, зажата венчальная фата. Салтычиха. Она же людоедка. В миру Дарья Салтыкова. Помещица. Хоть и нельзя так говорить, но мерзкая была баба. Хоть и барыня. Правда, ее за деяние, которое она совершила, из дворян разжаловали. Ну, стало быть, просто баба. Клим подошел к Салтычихе поближе, заботливо поправил чепец и немного взбил фату. Чувствовалась хозяйская рука. — И чем же она прославилась? — спросил, показывая любопытство фон Шпинне. Он, разумеется, знал, кто такая Салтычиха, но ему было интересно, что расскажет приказчик, и тот не подвел. — Да чем прославилась? — с тяжелым вздохом проговорил Клим. — Много людей жизни лишило. В основном молодые женщины и девки. И что самое страшное, избивала их поленом. «Поленом?» — переспросил Фома Фомич. «Да, но полено у нее было непростое, березовое, привычное. Можно даже сказать родное, а как выяснила следственная комиссия...» При словах «следственная комиссия» фон Шпинна, подавляя улыбку, подобрался, а приказчик продолжал. «Полено у нее было непростое, а специальное. Она его выписала откуда-то из-за моря». Клим поднял руку с выставленным вверх указательным перстом. И сделано оно было из чугунного дерева. И было на нем, на полене, с умыслом, нарочно под ее руку выстрогано, чтобы удобно было зверствовать. Она с ним, ну, с поленом этим, поговаривала и спала. Под подушку его засунет и спит. А что, удобно? За ним могла среди ночи желанием поизуверствовать. Позвала девку какую-нибудь, а полено вот оно, под рукой. И не надо в дровяник идти. Удобно. Что-то я никогда не слышал про чугунное дерево, — заметил начальник сыскной. Про железное слыхал, а вот про чугунное нет. А потому и не слыхали, что нет такого. Это я сам придумал. Зачем? Ну, чугунное звучит как-то... особо угрожающе. А для публики это очень важно, чтобы она пугалась. Я вот сейчас говорю «чугунное дерево», а у самого холодом по спине елозит. — А что это у Салтычихи в руке фата? Замуж, что ли, собиралась? — вернул разговор к фигуре Фома Фомич. — Да нет, это ей не по возрасту. Невеста особо не любила. Прям вот как увидит кого в фате, так сразу и убивать принималась. А почему у нее в руке полена нет? — Ну, как же нет? — Есть, — радостно возразил приказчик. — Просто его не видно. — А ну вот! Клим раздвинул складки атласного платья, в которых пряталась левая рука Салтычихи. И действительно, там она держала полено. Мы его здесь с умыслом спрятали. Люди ведь поперед всего поленом интересуются. М? Где? А вот! И страху добавляет. У меня даже одна мысль была, инженерная, чтобы Салтычиха, когда нужно, руку поднимала с поленом и грозила им. И я и хозяину упокойному, Ивану Христофоровичу, говорил об этом. Ему понравилось. Обещал даже, что сделаем, но вот приказчик развел руками. Теперь-то что уж. И было видно, что сокрушался Клим не о смерти хозяина, а о невозможности осуществить свою инженерную задумку. А вот это... Они перешли к следующей фигуре. Еще один исторический упырь, так сказать. Перед фон Шпинне стоял чуть выше среднего роста, очень худой, можно даже сказать, костлявый человек в высокой войлочной шапке, по форме похожей на боярскую, и в бархатном до пят плаще. Поверх плаща свисала длинная борода и еврейские пейсы, и то, и другое достигало своей длиной пояса. «И кто же это? Кощей Бессмертный?» Ха, «Я тоже так подумал, когда его первый раз увидал», — хохотнул Клим. «Нет, это Иуда», — приказчик запнулся. «От сколько лет, а никак имени его запомнить не могу. От всех помню, а его нет. Он полез в карман и вытащил уже изрядно истертую бумажку. Развернул. Ага, а вот тут у меня записано. Иуда Лоу бен Бецалель. Чем же таким он прославился, что попал сюда? Тоже, наверное, людей мучил и убивал? Нет, — отрицательно мотнул головой приказчик. Этот никого не убил. Он другое злодеяние совершил. Возомнил о себе, что ни много ни мало, а Бог. Бог? Да. И, по примеру Господа нашего, слепил из глины человека и с помощью магии жизнь в него вдохнул. И назвал это свое детище големом. А вот голем этот уж дел наделал, людей погубил немерено. Куда его Иуда пошлет и кого убить велит, он туда идет и убивает. Вот такая пакость средневековая. Пошли дальше. Остановились у подростка в соломенной шляпе и армяке не по росту. Это подпасынок оборотень. Звали Филиппок. Обитал в Костромской губернии. Мог превращаться. Ну, так люди говорят. В какого хочешь зверя. Нападал на путников. Загрызал. Серебряные пули его убили. — А где, ты говоришь, тело купца нашли? — потеряв интерес к подпаску, неожиданно спросил Фома Фомич. — А вам зачем? — после небольшой заминки проговорил приказчик. — Да это... Вот, наступить боюсь. Еще ведь не прошло 9 дней. — А что? — кожа на лбу Клима собралась гармошкой. — Наступать нельзя, пока 9 дней не минуло. — А ты этого не знал? — сделанным страхом в глазах спросил фон Шпинне. — Нет. — Наступал! — Да. Кадык на шее пошел вверх, а потом резко вниз. Только один раз. — Ну, если один, то ничего страшного. — А вот если больше 9, то ждет тебя в скором времени такая же смерть, как и Пядникова. — Правда? Приказчик был основательно напуган. Рыхлая кожа лица побелела и стала напоминать простоквашу. Губы, руки, тело — все дрожало. — Да не пугайся ты так! — боясь, как бы смотритель салона еще чего доброго не упал в обморок, стал успокаивать его фон Шпинна. — Сказки ведь все, бабушкины, не вери в голову. К тому же ты ничего не знал. Ну, значит, тебе прощается. — Так где это место? — Вот оно, — указал приказчик на пол возле фигуры женщины в восточном костюме. — А это кто же такая? — спросил Фома Фомич, проявляя больше интереса к скульптуре, чем к месту, где нашли Пядникова. — Так Турчанка? Гюль? — Да что ты! Начальник сыскной подошел ближе и внимательно осмотрел восковое лицо. По-восточному точеное, с невероятно прямым носом, с черными, как угольки, глазами. В руках женщина держала дурно изготовленную фигуру ягненка, который, по замыслу мастера, должен был умилять, но больше пугал. — Вы это... — Что? Наступили? — Клим указал на пол. — Да, ладно, — отмахнулся фон Шпинна. — У меня в запасе еще 8 раз осталось. Видя, как легкомысленно отнесся к своим же словам странный посетитель, приказчик тоже понемногу стал успокаиваться, решив про себя, пусть будет так, как будет. Он ведь ничего не знал, а значит, ему прощается. — А кто она, эта Гюль? Я что-то не припомню такой исторической личности, — спросил Фома Фомич, не отводя глаз от фигуры, а потом добавил. — Что-то мало она на розу похожа. — На розу? — переспросил приказчик. — На какую еще розу? — Ну, Гюль — это по-турецки роза. — Ты что, не знал? — Нет. — Так что же это за историческая личность? Да никакая она не историческая, это персонаж легенды. У турок есть предание о женщине, которая могла превращаться в мужчину. В мужчину? А зачем? Так кто же их иноземцев поймет? Только превращалась и все. При этом становилась кровожадным чудищем, убивала младенцев, а потом их поедала. Фома Фомич отошел от турчанки, глянул на нее издали, повел плечами. Женщина как женщина. А там кто знает, чего она по ночам творила. Вот смотрю я, Клим, и вижу. Собраны тут у вас исключительно злодеи да разбойники. А хороших людей вроде бы и не было. Чего же не было? Были. Почему же их убрали? Хорошие люди кассу не делают. Кому охота деньги платить, чтобы на хорошего человека глянуть? То ли дело злодей, который в людской крови купался. Значит, хорошие люди не в чести. Когда речь идет о коммерции, то вы правы. Не в чести, согласился приказчик. Говорят, будто сам хозяин по ночам тут ходил. Врать не стану, бывало. Может, это его за привидение и принимали? Может. Кабы он сейчас за это дело не взялся, — тихо проговорил фон Шпинна и сделал большие глаза. — За какое? — потирая нос, спросил приказчик. — Ходить тут по ночам. — Так ведь он умер? — Клим удивленно сделал шаг назад. — Бывает, и мертвые ходят. Может, он и сейчас здесь? Мы его просто не видим. Страсти вы рассказываете. Прямо мороз по коже. Лицо приказчика сморщилось. Потому, наверное... Он перешел на шепот. Палашка! И уехала! Что еще за палашка? Не глядя на приказчика, спросил фон Шпинна. Да прислуга. Она каждое утро порядок в салоне наводит. С фигур пыль сметает. Так много пыли? — Много. Воск ее к себе тянет, как магнит. Электричество в нем рождается. — А Палашка, говоришь, уехала? — Да. — А куда? — Ты сказывали... — Клим приложил палец к губам. — К родне. В деревню. Начальник сыскной еще походил по салону, заглянул везде, где только можно. Подошел к стоящей в углу... шелковой ширме с вышитыми на ней розами. Глянул, что за ней. Там оказалось пусто. — А ширму вам зачем тут? — спросил, пробуя ее на прочность. — Да я и сам, признаться, не знаю. Привезли вместе с фигурами, для чего не сказали. Но мы ее тут и поставили. Пусть какая-никакая, а красота. Рассказы о живущем здесь привидении Фому Фомича сильно заинтересовали. Может быть, Пядников перед смертью действительно увидел привидение или что-то на него похожее? Но поскольку фон Шпинна в духов не верил, выходило, что если Пядникова кто-то и напугал, то, скорее всего, это был живой человек. Например, залез в салон какой-нибудь воришка, хотя на это ничего не указывало. — Скажи-ка, Клим... — начальник сыскной повернулся к приказчику. — Да, — подобострастно вытянулся тот. — Ваш салон когда-нибудь обворовывали? — Нет, — не думая, — ответил приказчик. — Никогда. Кому в голову взбредет сюда ночью лезть? Да и что здесь воровать? Фигуру? Да потом куда ее девать? — Нет, сюда никто никогда не лазал. Это я точно знаю, потому как работаю тут с самого начала. Как только покойный Иван Христофорович чучелось привез, сразу же меня к ним приставил. Книжки дал, мол, читай. Учи, чтоб потом посетителям рассказывать. Значит, не было никакого воровства. Не было? А почему вы этим интересуетесь? Вы что же, приказчик почесал шею, из полиции? Я так сильно похож на полицейского? Удивился фон Шпинна. И удивление его было таким искренним, что обезоружило Клима. Нет, не похоже. — Совсем не похоже, — сказал он с большой уверенностью, однако через мгновение добавил. — А вот вопросы задаете какие-то совсем не как обычный посетитель. — Мне просто интересно, вот и спрашиваю. — А скажи мне, любезный, да-да, приказчик выглядел так подобострастно, словно был готов разбиться в доску, но ответить на любой вопрос. — А где вы... приводите эти ваши фигуры в порядок? Есть у вас здесь какая-нибудь, ну, там, специальная комната? А зачем их приводить в порядок? Ну, вдруг что-нибудь там испортится, там, повредится. Ну, кто-то по неосторожности опрокинет одну из фигур. Ну, она упадет на пол и там сломается. Нет, — повел головой из стороны в сторону приказчик. У нас здесь такого не бывает и никогда не бывало. У нас, ежели, знать хотите, все фигуры к полу привинчены, вот такими вот винтами. И Клим после этих слов развел большой указательный пальцы, показывая этим жестом величину крепежа. Намертво. Их, если и захочешь, никуда не унесешь. А если что подправить, так на месте и подправляем. А кто подправляет? Да я и подправляю. Кто же еще? Вот, дело, скажу вам, честно, нехитрое. «Ну-ну», — кивнул начальник сыскной, понимая, что качество фигур, может быть, и страдает от того, что дело нехитрое. В салоне Фома Фомич вспомнил о коробочке с восковым шариком, который ему вчера принес доктор Викентьев. Вернее, он о ней не забывал, просто решил на время об этом не думать, а тут вернулся к этим мыслям. Как воск мог попасть в руку Пядникова? На ум приходил самый простой ответ. Когда купец почувствовал себя плохо, стал падать и попытался ухватиться за ближайшую фигуру. Это объяснение никак не удовлетворяло начальника сыскной. Если бы такое случилось, тогда на одной из скульптур непременно остались бы следы пальцев. А их нет. Хотя воск мог оказаться у Пядникова и другим путем. И осталось выяснить, каким. Полковник посмотрел на одинокую свечу в медном подсвечнике, стоящую на подоконнике одного из окон. Стеариновая. Однако больше его сейчас беспокоил не воск, а как в руку купца попали волоски бровей. Со слов доктора, волоски эти живые. Следовательно, Пядников их вырвал. Возможно, ночью он на кого-то здесь в салоне наткнулся, кинулся и... Фома Фомич улыбнулся своим мыслям. Едва ли купец, пытаясь кого-то задержать, хватал его за брови. Нет, все-таки прав Викентьев. Что-то здесь не то. Что-то не то. Да еще и разговоры о привидении. Простившись с Климом, начальник сыскной вышел из дома Пядникова и направился к ожидающей его пролетке. Он слышал, как за ним открылась дверь салона. Очевидно, это приказчик вышел на порог и провожает Фому Фомича взглядом.